Рассказ 1985 года. Простое дело. На окраине зауральского городка, на вещевом рынке, то есть на барахолке, среди прочих торгующих сидела тетка в синем берете поверх серого платка. Тетка была очень здоровенная и поэтому сидела на двух деревянных ящиках. Перед ней на рыбачьей сети были разложены вещи на продажу. Джинсовые брюки вытертые, джинсовые брюки поновей, свитер совсем новый, портативный магнитофон «Весна», десяток кассет и книжка Пастернака «Воздушные пути». Рыбачья сеть тоже продавалась. К ней была пришпилена бумажка с надписью «10 рублей». Подходили люди, приценивались к новому свитеру, говорили, что таких джинсов в магазине навалом никто не берет. Тетка огрызалась, отпускала шутки насчет фигуры покупщика. Мальчишка протянул было руку к магнитофону. Тетка его шуганула. Потом подошла девушка, вернее, девочка, класс 9, не старше. «Пастернак — это стихи?» — спросила она. «20 рублей», — сказала тетка. «Можно посмотреть?» «Вперед руки оботри». «Они чистые, что вы?» И девушка протянула ей ладошки, как в школе, когда санитары проверяют чистоту. «20 рублей тебе сказано», — усмехнулась тетка. «Алешка в Москве за 20 рублей купил». «А сколько она на самом деле?» Девочка взяла книжку, обрадовавшись такой возможности, посмотрела сзади. 2 рубля 20 копеек. «Сейчас скажешь, спекуляция, спекуляция. А если Алешка в Москве 20 рублей отдал? Я вот штаны за 50 отдаю, возьми, сделай милость. А в магазине они по 100-й. Это значит не спекуляция? А если я Алешкины деньги вернуть хочу, это что, спекуляция значит?» И тетка обиженно стала перетряхивать джинсовые брюки и свитер. «А я думаю, Пастернак — это стихи, а здесь рассказы и повести», — сказала девочка. «Все равно 20 рублей», — сказала тетка. «Хоть стихи, хоть что хочешь». Она снизу вверх поглядела на девочку. «Деньги есть, бери. Нет, тут не читальный зал». Потому что девчонка уже начала читать книжку. «Да-да», — кивнула она. «Да-да, сейчас, конечно». И продолжала читать. Тут тетка немножко отвлеклась от девочки, потому что нашелся покупатель на джинсовые брюки. Его жена уговорила, и он купил. Он даже примерял, а жена держала куртку вокруг него, как на пляже. Покупатель так обрадовался обновке, что решил купить еще и свитер. И жена тоже была не против, но денег не хватило. Тогда другой мужик, видя столь бойкий торг, ухватился за свитер и купил. А девочка сначала стояла, потом присела на корточки и все читала книгу. Тетка покосилась на нее, но ничего не сказала. Тем более, что подошли трое парней и стали пробовать кассеты. Там был Высоцкий и Modern Talking. Они взяли 2 Modern Talking и 1 кассету с Высоцким. «Книжка тоже продается», — сказала тетка новому покупателю, который подошел и стал ругать магнитофон «Весна». «И почем?» — покупатель забрал книжку у девочки, но пальцем сложил страницу, где она читала. Вежливый человек. «20 рублей», — сказала тетка. «Ого!» «Алешка в Москве за 20-ку купил», — в сотый раз объяснила тетка. «Племянник в Москву ездил, там и купил за 20-ку». «Воздушные пути? Это что, про летчиков?» — спросил покупатель. «Нет», — вмешалась девочка, — «это рассказы и повести поэта Бориса Пастернака». Покупатель отдал девочке книгу. «А я что, виновата?» — сплеснула руками тетка. «Ну, допустим, Алешка на свои покупал». «На свои, да не на свои. Покупал на свои, а кормил-то его я. А кто ж еще? Отца с матерью нет». Так он у меня жил, простое дело. Девочка так зачиталась, что села прямо на желтую выбитую траву. «Ты это», — сказала ей тетка, вытаскивая из-под себя один из ящиков, — «на земле не сиди, а то простудишь все дела». Девочка сквозь чтение кивнула и села на ящик. Потихоньку настал вечер. Вечером пришел старичок в офицерских сапогах и купил сеть. Долго торговался, выторговывал 2 рубля, значит, сеть ушла за 8 рублей». А магнитофон не покупали ни в какую, и 2-е брюки тоже. Тетка жевала хлеб и устало приговаривала, что вот, вол, кому новый молодежный магнитофон в полцены и брюки почти за даром. Потом она посмотрела на девочку, повертела свой хлеб, отломила горбушку почище, протянула ей. «Спасибо», — девочка взяла горбушку. А тетка стала собираться. Она завернула магнитофон в непроданные джинсы и запихала все в авоську. Встала, пнула ящик ногой. Девочка подняла на нее глаза. «Все», — сказала тетка, — «наторговались, изба читальня закрывается». И она протянула руку за книжкой. «А можно я вас провожу?» — сказала девочка и книгу не отдала. «Провожай, запрещать не имею права». Они ехали в тряском набитом автобусе. Тетка сидела, глядя перед собой, и думала. А девочка стоя читала, одной рукой держась за поручень, морща нос и щурясь, когда автобус кренился или подпрыгивал. Тетка жила в слободе, в доме пристройки с отдельным входом. «Ну, провожальщица, пришли», — сказала она, ключом тыча в дверь, отпирая три замка. «Спасибо», — сказала девочка, отдавая ей книгу. «Спасибо большое, я почти все успела прочитать. До свидания». И пошла по улице назад. «Ты это?» — окликнула ее тетка. Девочка остановилась, приблизилась. «Ты... ладно уж, бери, дочитывай. Потом принесешь по адресу». Помолчала и сказала. «Да ладно, бери насовсем». «Что вы?» — сказала девочка. «Я не могу, это же, к тому же, не ваша. А приедет ваш племянник, что тогда? Так нельзя, спасибо». «Как же приедет?» — скривилась тетка. «Дожидайся. Прошлой осенью поехал рыбачить и утоп. Только этим летом нашли, схоронили. Без отца матери всю жизнь со мной». Помолчала, посмотрела на девочку. «А что вещи его продаю? Так что ж делать-то? Жить-то как-то надо, простое дело. Бери, бери!» И она чуть не силой стала пихать книгу девочке в руки. «Тогда тем более нельзя!» И девочка отошла на два шага. «А звать-то тебя как?» — спросила тетка. «Аня». «Меня тоже», — сказала тетка. «Пошли, тезка, чайку попьем».